Раз, два, вправо, раз, два, влево, раз, два, ближе, глаза, губы, рука, тело. Ночь на берегу, мы в Мексике где-то. Я почти не пью, она почти не одета. Пора на бедра, она как конфета. На каждый вопрос поцелуй вместо ответа. Мне бы в руках держать себя, мне бы еще 200 домой. Уже не забыть ее глаза. Последний танец и я твой. Ромба поцелуй, девочка танцуй. Любовь и боль, текила, лайм и соль. Ромба поцелуй, девочка танцуй. Любовь и боль, текила, лайм и соль. Что было, забудь, мы будем смеяться. Я мечтал так уснуть и не просыпаться. Не смотри на часы, не нужно прощаться. Только чистые мысли о любви и грязные танцы. Мне бы в руках держать себя, мне бы еще 200 домой. Уже не забыть ее глаза. Последний танец и я твой. Ромба поцелуй, девочка танцуй. Любовь и боль, текила, лайм и соль. Ромба поцелуй, девочка танцуй. Любовь и боль, текила, лайм и соль. Тело.